Инфляция. Невидимый вор в твоем кошельке. Инфляция — это общий рост цен на товары и услуги. В результате на одну и ту же сумму денег со временем ты можешь купить все меньше. Это как дебаф — негативный эффект в игре, который медленно, но верно уменьшает здоровье твоих денег. Представь, что у тебя есть 1000 рублей, и ты положил их в ящик стола. Если годовая инфляция составила 10%, то через год эта 1000 рублей по покупательной способности превратится примерно в 900 рублей. Ты ничего не делал, но 100 рублей у тебя украли. Вот почему хранить большие суммы наличными — плохая идея. Откуда берется инфляция? Основных причин две. Первая — инфляция спроса. В экономике появляется слишком много свободных денег, которые охотятся за тем же неувеличивающимся количеством товаров. Например, если государство начнет массово раздавать деньги, люди побегут в магазины, спрос резко вырастет, а товаров больше не станет. Продавцы, видя это, просто поднимут цены. Вторая — инфляция издержек. У производителей растут затраты на сырье, бензин, зарплаты, и они вынуждены закладывать эти расходы в конечную цену товара. Экономисты считают, что небольшая стабильная инфляция, в России цель по инфляции около 4% в год, это нормально и даже полезно. Она мотивирует людей и компании не хранить деньги под матрасом, где их съедает инфляция, а вкладывать их в бизнес, банки или развитие, тем самым разгоняя экономику. Опасность представляет высокая и непредсказуемая инфляция. Она обесценивает сбережения, уменьшает доходы и создает хаос. Она особенно больно бьет по людям с фиксированным доходом, например, пенсионерам, и самым бедным, которые тратят почти все деньги на еду и базовые нужды. Иногда ты можешь столкнуться с ее хитрой формой — шрингфляцией. Это когда производитель не поднимает цены, но уменьшает размер упаковки. Шоколадка становится тоньше, в пакете молока уже не 1 литр, а 900 мл, а в пачке чипсов больше воздуха. Результат тот же. За те же деньги ты получаешь меньше продукта. Инфляция напрямую влияет и на твои накопления. Но откуда вообще берутся деньги, чтобы их копить? У большинства людей с работы. И твой заработок зависит не только от тебя, но и от огромной системы под названием рынок труда.